Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие друзья! Сегодня по одному из календарей 25 января 2023 года, среда, день студента, Татьянин день. С именинами всех Татьян, 85 лет сегодня отмечается со дня рождения Владимира Высоцкого, актера, поэта, певца, творчество которого не имеет возраста, не имеет границ. Его стихи и песни сегодня пользуются большой популярностью. По одному из старинных календарей этот день назывался Бабий кут. Бабий кут – это место в доме, где царила только женщина. В этот день чествуют женщину-хозяюшку, в основном замужнюю женщину. Большуха, старшая женщина в семье, пекла каравай, символизирующий солнце, и каждому члену семьи обязательно должен был достаться кусочек. Почитали женщину-хозяюшку. Она сама, как солнышко, озаряла каждого члена семьи любовью и теплом. С душевным теплом на Народно-славянском радио начинаем живой эфир. С вами я, Елена Андреева, и мы продолжаем наши беседы с Урияром и Мировидой. Тема «Заповед как основа правильной жизни». Здравия, дорогие друзья! Ну, а я же напомню слушателям, да, пока идет эфир, друзья, конечно же, мы ждем, принимаем ваши вопросы на ресурсах, которые относятся к Народному славянскому радио, сайте slavradio.org, канале youtube.com/slavradio. Вопросы принимает Светлана Большакова и за пультом Алексей Щербаков. Мировида, Сурияр. Так, доброго вечера всем. Слушателям, всем радующим, которые слушают сегодня нас и которые будут слушать потом эфир заповеди. У нас просто сейчас такое непростое время, поэтому сама по себе как составляющая эфира сегодняшней нашей беседы, она немножко сдвинулась, но сдвинулась не сильно. В каком ключе? Что сейчас, ну, лучше, чем когда бы то ни было, видно, насколько изнутри наша страна, наше государство, я не скажу держава, потому что это еще не является державой как таковой, она оказалась очень хрупкой в соответствии при взаимодействии с внешними угрозами, которые произошла с нами там на Украине сейчас. И задача наша, которая будет проявлена в ближайшее время, нам нужен будет новый общественный договор. Новый общественный договор, когда верхи, середина, низы договорятся о том, как нам жить дальше, как нам строить наш общий мир, а не множество отдельных миров. И для этого нам будет необходимо единое понимание, потому что то, что произошло за 100 лет, почему я беру именно этот отрезок времени, начиная там с начала 20 века, то нам нанесено очень серьезное генетическое поражение. Именно генетическое поражение, что мы перестали себя чувствовать одним родом народа. И, собственно говоря, для того, чтобы вернуться к состоянию единого рода народа, мы должны обрести вот эту внутреннюю внутреннее единство, внутреннюю единую правду. И она не должна быть у каждого своя, должна быть очень большая толика общей правды. И, собственно говоря, правда, она, тем не менее, свивается из каких-то слов, которые мы не раз, с одной стороны, здесь проговаривали, но сейчас мы должны просто будем к ним подойти еще более ответственно, нежели мы подходили. Нежели мы подходили раньше. Почему? Потому что время к этому построению и формированию единой правды, оно уже пришло. И не напрасно как раз основы книги Кона сейчас у нас уже были в той или иной степени озвучены, в той или иной степени были изложены, и мы к ним еще не раз будем в своих эфирах обращаться, там первые несколько конов, ближайшие один, в одном из ближайших эфиров мы рассмотрим, поэтому сейчас нам важно как раз посмотреть, какие заповеди, какие иконы, какие основы вот, будут формировать это наше единое сознание и понимание. Потому что сейчас, вот, ну, в кругах видач, которым мы занимаемся, мы как раз смотрим, каким образом нам преодолеть вот это наше. И это не разрушение просто сознания. К сожалению, удар был нанесен по генетическому нашему коду, который является основой вообще взаимодействия. И задача его как-то сейчас подровнять, подлечить. Ну, собственно говоря, задача сегодня в той или иной степени проявить то, что мы могли бы назвать общей правдой, то, что мы могли бы воспринять как некую единую заповедь или заповеди. Поэтому Мировида сегодня у нас основной докладчик, и пусть она, собственно говоря, этого момента начнет. Я буду поддерживать по мере возможности. Благодарю. Мировида, передаем тебе слово. Благодарю. Всех приветствую. С такими замечательными праздниками тоже всех. Женские дни, они вдохновляют. Сегодня тема, как обычно, интересная. И интерес этой темы, он такой растянутый во времени, и если мы произносим просто само слово «заповед», «заповеди», да, у нас сразу возникает такое, ну, своего рода шаблонное восприятие. К сожалению, в основном мы ориентируемся на те заповеди, которые переданы в христианском векторе. И вот эти заповеди, при всем том, что они правильные, они дают определенную установку и цель для жизни, но вопрос, кому они эту установку дают и что за этой установкой стоит. Естественно, мы живем в определенном историческом поле, и все, что нас сопровождает, формирует наше понимание. И вот наше с вами понимание на сегодняшний день, в том числе заповедей, в очень большой степени сформировано вот этим практически тысячелетним напутствием десяти заповедей, относительно которых и происходит определение жизни, ну, как правило, людей на, скорее, таком персональном уровне. Что такое 10 заповедей, которые нам переданы вот с того образа понимания, скажем так? Это заповеди персонально человеку о том, как ему жить, ну, более-менее в благополучном взаимодействии с ближайшими своими соратниками и с Богом. При этом все заповеди, которые на сегодняшний день написаны как некая альтернатива вот христианским заповедям, они остаются ведь в концепте также такого персонального напутствия. И вот этот масштаб рассмотрения исключительно локальный. Есть Бог, есть человек. Все. Есть разрыв от родовых связей, есть разрыв от народной организации. И в этом смысле вот эти заповеди, они являются таким очень маленьким кусочком того описания взаимодействия людей, которое на самом деле определяет жизнь целых народов. Мы же говорим не об индивидуальном напутствии. И да, конечно, каждый человек должен развиваться, у него должно быть какое-то наставление по жизни, но когда мы смотрим более масштабно, когда мы смотрим на страну, на державу, удовлетворят ли вот эти пункты индивидуального напутствия для того, чтобы организовалась жизнь и деятельность целой страны, целой державы? И причем державы непростой, ведь у нас не один народ, а у нас такая вот многонациональная, многоконфессиональная страна. Соответственно, видимо, вопрос вот такого напутствия организации по жизни, он должен рассматриваться более широко и более масштабно. Поэтому вопрос единой правды и вопрос взаимного уважения и взаимодействия между не просто людьми, а взаимодействия между родами, между народами, оно на повестке дня, и на сегодняшний день мы это видим прямо вот в развертке тех событий, которые происходят. Что для начала нас развели как разные народы, да? Братские народы, но разные народы мы стали. А теперь уже за отсутствием вот этого кодекса и правил взаимного уважения и общей правды мы стоим в ситуации, когда братья бьются. Вот актуальность сегодняшнего дня, именно поэтому сама тема заповеда должна быть рассмотрена не с точки зрения личных напутствий человеку или даже там, ну, какой-то группе людей. Нет, масштаб должен измениться, и мы должны перейти на совершенно другой уровень понимания вообще в целом этого вопроса. Я пока, наверное, вот достаточно сказала эту мысль. Хотелось бы немножко так пообсуждать. В каком масштабе мы на сегодняшний день мыслим? Ну, на мой взгляд, по заповедям действительно живет в основном религиозная часть населения. А остальная часть светского мира, так скажем, живет по законодательству, да, законы, сотворенные, ну, в каждом государстве, свои законы, свое законодательство. Очень интересно, вот, что об этом известно у наших предков. Поподробнее хотелось бы как-то раскрыть все-таки эту тему. Как вот, по каким конкретно заповедям наши предки? Хорошо, ну давайте я тогда немножко скажу, потому что мы, с одной стороны, уже не раз, не первый, не второй, не третий раз мы возвращаемся к заповедям, и, думаю, будем возвращаться к ним еще неоднократно, как ты говорил, люди живут по закону, по каким-то писанным и неписанным правилам, да, неписанные правила, они где-то тоже, наверное, есть, там, нравственные, моральные, они, с одной стороны, существуют, просто каждый их выполняет по-своему. Есть такая одна древняя мудрость, она гласит, что чем больше в государстве законов, тем больше в нем преступников. Потому что, ну вот, если разговаривать с одним юристом, может быть, я немного, могу быть немного неточным, но тем не менее, примерно так он сказал мне, что в Советском Союзе было 72 основных закона, на которых, собственно говоря, вся жизнь общества строилась, там отчасти включались там уголовные законы, какие-то процессуальные, прочие. Да, вот у нас кодексов, там весной кодекс, гражданский кодекс, уголовный кодекс, еще какой-то кодекс, сейчас есть как не достаточно глубоко погруженный юриспруденцию современную, скажу, что сейчас тысячи законов, если не тысячи, а десятки тысяч. И поэтому, куда бы человек ни пошел, он в любое время может оказаться среди нарушителей этого закона. Но то, о чем мы не раз говорили, по сути, как обозначали, как одна из основ родной веры, первичная заповедь, да, «Живи по совести», в ладу с природой, ну там первое еще, свято чти родных богов, предков славных, это первое. И второе, живи по совести, в ладу с природой. Я уже в одном эфире, я думаю, достаточно неплохо разобрал, но, как говорится, повторение мать учения, да, свято чти родных богов и предков славных. Ну, часто говорят, что наши предки и есть наши боги, или боги и есть наши предки. Тут нет противоречия. И о чем примерно может нам говорить вот это правило или заповедь, я тут совершенно четко воспринимаю, как это одна из основополагающих заповедей. Почему? Значит, как формируется любой человек, как, собственно говоря, формируется любое общество, в первую очередь ребенок или там подрастающий отрок, он формируется, исходя из того, насколько серьезно он воспринимает то, что ему говорят старшие, то есть уважение к старшему поколению. Как у нас говорит, свято чти родных богов и предков слав. Свято чти — это значит то, чти, почитай, значит читай, чти то, что тебе передано от предков. Это свято, да, то есть это является святыней. И только за счет этого, собственно говоря, наше общество на сегодняшний день может исправиться. И поэтому эта заповедь, она является ключевой, свято чти родных богов и предков славных. Это ключевая позиция. Потому что то, что мы сейчас видим в нашем обществе, с большим ужасом и недоумением воспринимаем то, что происходит даже в развитых странах, как условно в школах происходит там битва между учителями и учениками. У нас таких уже инцидентов тоже стало достаточно много. Но это говорит только о том, что если от старшего поколения, от тех, кто передает, не было донесено и не было закреплено в поведении, в понимании, восприятии, то это обернется большой бедой. И мы к этой беде сейчас потихоньку движемся. Никто не говорит, что никто не утверждает, наверное, что все заповеди, они всегда будут безусловны. Но вот эта заповедь, она сейчас нам необходимо, просто что случилось с нами там в конце прошлого столетия или даже прошлого тысячелетия, наши впереди идущие там отцы, деды, там матери, они, собственно говоря, потеряли опору под ногами, и то во что они верили, то, к чему стремились, к светлому будущему, это светлое будущее вдруг оказалось опороченным и никому не нужным. И, соответственно, те, кто к ним ушел, двигался, они точно так же потеряли опору под ногами. А те дети, которые смотрели на них, увидели, насколько слабы оказались родители этих детей. И, собственно говоря, вот этот разрыв поколений, разрыв единого смысла, который связывал поколения, он произошел. И мы сейчас будем к нему возвращаться, но, тем не менее, вот эти заповеди, или та единая правда, или тот, или суть, наверное, даже, потому что заповеди являются отражением сути нового общественного договора, мы к этому снова придем. Поэтому то, что сказала Мировида, что есть заповеди индивидуальные, есть заповеди общественные, и, собственно говоря, если мы их не имеем, как я говорил, ну, известно, опять же, с давних времен, и это не мои добрые мысли, домыслы, то, что сказано древними и мудрыми, если в государстве, в державе нет некого высокого смысла, то рано или поздно эта держава будет обрушена. И вот, собственно говоря, то, что мы отказались от светлого будущего как высокого смысла, мы разрушились. И сейчас мы уже боремся сами в себе. Собственно говоря, мы еще там 20-30 лет были назад одной державой, жили как одно И, соответственно, сейчас мы потеряли эту связующую нить, и мы будем ее собирать снова, никуда не денемся, соберем. Но, тем не менее, это уже с нами произошло. Поэтому мы сейчас будем искать, ну и в сегодняшнем эфире даже не сколько будем искать, сколько будем, с одной стороны, предлагать какие-то мысли. Почему я говорю? Потому что до того момента, пока мы не обретем достаточный объем вот этого соединяющей нас правды, мы не сможем стать державой. К сожалению, это так. Я берусь это утверждать. Ну все, я пока все сказал. Равид, слово тебе. Или Лена, может, ты что-то задашь вопрос? Да, я вот, мне интересно стало по поводу заповеди индивидуальные. Вот я поняла, что есть заповеди семейные, родовые. Вспомнилось мне, как мне в детстве мой папа говорил, тогда вот были монетки, да, 15 копеек такие, и вот у меня за столом сажал и говорил: запомни на всю жизнь, вот будут лежать где-то 15 копеек чужие, не вздумай никогда взять ничего. Вот я понимаю, что это же тоже своего рода заповеди. То есть если... Заповедь это переводится: не бери чужого ни в коем случае. Это, конечно же, заповедь. Вот, то есть, если в каждой семье установить даже вот такой семейный заповед, да, родовой заповед, это уже произойдет вот это вот объединение. И, ну, конечно же, они строятся на какой-то основе, Основа это вот наша славянская мудрость, да, родовая основа, ведическая культура. Вот. И еще интересно все-таки понять, вот, чем отличаются заповеды от законов. Очень хороший вопрос. Мировида, наверное, нам сейчас подготовит ответ. Ну, хорошо, я пока отключаюсь. Да, хорошо. Мировида, ты на связи у нас? Да, у меня с микрофоном, как обычно. Ну, вопрос о законах, я думаю, сейчас для эфира может быть немножко преждевременный, потому что законы все-таки это структура уже такого более низкого уровня. Мне бы хотелось немножко пройти по вопросу базовому. А что, собственно, определяет вообще и в принципе народ? И о каких вот этих критериях взаимодействия нам, в принципе, необходимо думать, размышлять и пытаться выстраивать вот эту общую линию, общую концепцию именно взаимодействия народа как такового. Как мы понимаем народ, что он такое есть, и как нам выстраивать себя в понимании, что вот, а я народ или нет? А где народ? В какой момент группа людей становится народом? И в этом смысле... Ну вот та работа, допустим, которая была проведена Советом Мудрости, она дала нам опорные точки. Она дала возможность сфокусировать внимание именно на том, что прежде чем мы будем описывать какие-то заповеди, какие-то наставления, какие-то определения, нам необходимо сделать самоопределение и волеизъявление о том, что мы есть народ, и о том, что мы проявляем волю о том, что мы хотим продолжать существовать именно как народ. Потому что на сегодняшний день это перестало быть фактом. И вот такие позиции, как, допустим, а как другие рода России себя определяют? Чем они отделяются, и что у них общего. То есть рода как таковые, они же отличны своей какой-то уникальностью, культурой, традициями, бытом, да, у каждого народа есть какие-то свои особенности, продиктованные и местом пребывания, просто вот географическими какими-то условиями, климатическими. Есть определенный культурный код. И каждый народ, он трепетно сохраняет вот эту свою традицию. Именно традиция позволяет каждому роду максимально эффективно существовать в тех условиях, в которых он существует. Но при этом между родами существует некое правило взаимодействия, которое на сегодняшний день утрачено так же, как правило взаимодействия между персональными людьми. Поэтому, когда мы говорим о определении и о волеизъявлении народа, мы говорим о том, что мы рассматриваем себя уже не как персонифицированные там, отдельные люди, а как представители родов. И для этого вот это самоосознание, что я есть представитель рода. А что есть род? Род тоже должен для себя определить. И суть вопроса о том, что когда род или народ себя определяет, они определяют очень большое количество позиций как в материальном, так и в духовном плане. В материальном плане, ну, если это более-менее понятно, это взаимодействие на земле, да, вообще в принципе понимание, где есть земля рода и какие-то материальные установления, как сам род проявляет себя на своей земле. А другой вопрос, что есть еще духовные установки, есть еще понимание о том, что есть некий дух страны, дух Руси, который собирает, внутри которого, вот внутри этого единого общего понимания, собственно, и возникло вот это взаимодействие и дружба народов. Это же было не сказкой, это действительно так было, и мы это еще, ну, те, кто застал еще осколки Советского Союза, да, они это хорошо помнят, это действительно было. И вот это взаимодействие с абсолютными какими-то установками, что мир не замыкается только на материальном плане, и что у нас есть точки опоры и на небесах в том числе. И небеса нас объединяют, Бог един. И у большинства народов эта концепция проявляется. Он действительно един. Он сотворил весь этот мир, и он много проявлен. И в этом чудесная вот такая особенность ситуации, что все рода имеют право на жизнь. Все народы имеют право на жизнь, потому что он всех нас создал. И мы... Каждый, проявляя свою какую-то особенность, свою какую-то индивидуальность, реализуем часть его замысла. Вот эта мысль, она как раз-таки является собирающей. То есть, с одной стороны, мы все индивидуальны и как люди, и как народы, и как рода. У каждого из нас есть своя какая-то определенная традиция, свой взгляд на жизнь и так далее. Да? Но с другой стороны... Мы являемся частями вот этого единого целого. И вот отсюда должно идти как бы основной посыл к тому, чтобы дальше как-то определять себя относительно других и выстраивать уже правила взаимодействия. Что все сначала являемся единым проявлением одного прародителя, единого отца. Он автор всего этого мира. И нравимся мы друг другу или не нравимся мы друг другу, мы все равно находимся исконно, вот истотно в родстве. А дальше семья-то долго существует. Соответственно, конечно, есть разные проявления. И вот эти разные проявления выражаются уже в том, что разные рода, разные народы, племена, они имеют свои особенности. И заповед народа, заповед рода – это категории разного смыслового уровня и разной наполненности. Да, мы говорим «чти богов и предков», «храни род» и «береги природу» – это только часть того концепта, которому нам необходимо следует. В каком случае существует держава и из чего, из кого она состоит? Она состоит в первую очередь из народа. Ну кто такой народ? Народ – это собрание родов. И до той поры, пока мы не осознали себя как именно рода, и пока рода не взошли в определенные вот эти договорные отношения между друг другом, а мы не можем назвать себя, собственно, народом. Есть разрозненные личности, есть малые группы, там, семейные какие-то, общинные, да, но народом вот такой мелкий состав, да, не объединенный какой-то единой мыслью, он назвать себя не может. Вот такая следующая мысль. От чего мы пляшем, от какой печки? Да, я вот как раз сидела и хотела задать, слушала это, тебя, и хотела задать такой вопрос, а что нужно сделать для того, чтобы возобновить жизнь по заповеду? Ну вот теперь я понимаю, что действительно каждый род должен обозначить свои заповеды и объединиться с другими родами. Тогда только будет, да. Сурияр, здесь на связи, есть что дополнить? Сурияр сегодня под Спасской башней. Да, ну так получилось. Дополнить тут, наверное, не очень, что есть в том ключе, что Мирель достаточно хорошо и полно рассказала. И, собственно говоря, ключевой момент, почему я говорю вот это единое, заповеди, да, ты хорошо задала вопрос, почему надо жить или по законам, или по заповедям, да, там, ну, или чем законы отличаются от заповедей. Если опять же к этимологии слова подходить, да, то, что закон есть то, что находится за коном. Да? Кон – это некое безусловное правило мира, и там, где люди не могут это для себя безусловное правило достаточно хорошо развернуть, им приходится писать некие внутренние правила, так называемые законы. Потому что если бы мы были сегодня достаточно хорошо собраны и могли бы следовать заповеди, то, собственно говоря, никакой необходимости в законах у нас особо не было. Потому что вот, живи по совести – это как там, милость выше справедливости. Да? Даже, ну, справедливость, условно, это некое описанное правило. А если мы живем по совести, значит, мы, как опять же я не раз уже говорил, что совесть, она у каждого проецируется из своей, потому что в нас есть животная составляющая, в нас есть и человеческая составляющая, в нас есть и божественная составляющая. У каждого своя в этом плане совесть. К сожалению, это так, но тем не менее совесть подразумевает одна из основных качеств, что ты, обращаясь к любому человеку, да, вот такое правило, обращаясь к любому человеку, взаимодействуя с любым человеком, ты свое правило или свое желание не ставишь выше его желания. В том плане, что ты учитываешь его интерес точно так же, как свой. Вот что такое самое простое для нас — жить по совести. Потому что высшая форма вести, да, и совести — это мгновенное соединение с божественной мыслью, который говорит, о, совесть мне не позволила. Ну, совесть не позволила, естественно, это что? Это значит, с вышних миров тебе пришла весть. то так поступать нехорошо. И поэтому «Живи по совести» — это очень важная и очень интересная позиция. Ну вот, наверное, пока так я хотел бы сказать, и что, чем отличаются коны от законов и чем заповеди от пока, наверное, все. Ну, у меня к этому родился еще один вопрос. Я вот подумала о том, что когда-то жили наши предки по заповедям, да, потом по конам, коны, заповеди, коны, затем родились законы, по законодательству мы живем тоже уже довольно-таки долго. Вот. Можно ли сейчас объединить вот жизнь по заповедям и законодательству объединить? Мы же научились пользоваться, вот благодаря современным технологиям мы имеем возможность вести эти эфиры, пользуемся телефонами, компьютерами и так далее. Все это во благо. Ну, лишь бы это во благо было, как говорится, да? Вот, вот так же вот и заповеды как-то в законодательстве отразить или наоборот объединить. Это возможно вообще или нет? Ну, давайте, наверное, я проговорю. Возможно ли объединить законы и заповеди? Ну, по всей видимости, в какой-то момент времени нам придется это сделать. Но с чем это связано? Когда мы говорим, что наша жизнь определяется законами, я думаю, основа вот этого понимания стоит на тех ценностях, которые транслируются вот этими сводами правил. Ценности государственные и ценности родовые на сегодняшний день очень далеко разошлись. Очень далеко. И впору вспомнить о том, что есть такой принцип родового права. И правовые отношения именно рода на своей земле относительно законов, которые на сегодняшний день существуют, они очень сильно расходятся. Ну, первое и основное, да, право на жизнь. А как оно реализуется? Право на жизнь именно рода. На сегодняшний день очень модная такая тема – родовые поместья. Да? А что такое родовое поместье, исходя из позиции сохранения жизни рода? Да? На сегодня на родовое поместье отдается, ну, вообще говоря, это какая-то странная такая вещь, на одну семью, семья не является родом на самом деле, один гектар земли. Ну, не говоря уже о том, что такая площадь в принципе недостаточна для жизнедеятельности. Ну, опять же, какой жизнедеятельности? Ну, если мы говорим о комплексе, о полном комплексе, универсальном, да, что нужно обеспечить себя продуктами питания, нужно обеспечить там массу всяких процессов. Вот. Но это рассматривается как объект семейного как бы владения. Род же включает в себя далеко не семейные связи. Род начинается тогда, когда есть несколько поколений в семье, да? И в каждой семье количество детей должно быть явно не 2 и не 3. Соответственно, если мы просто физически посчитаем, какое количество людей должно включать вот, ну, базовая структура рода хотя бы там, из 3 поколений нормальной семьи, в которой есть, ну, как минимум по 5 детей у каждого члена семьи базовой. Да? Это достаточно большое количество. Куда они будут расселяться на этом гектаре? Как вот эта семья будет просто физически существовать? Право на долю. Природные ресурсы кому принадлежат? К каким образом мы распоряжаемся наследием наших предков. Наша земля и все природные ресурсы находятся в распоряжении родов. Это исторически сложилось. Мы за это, наши предки, да, стояли горой, проливали кровь, отстаивали это в самых разных и сложных ситуациях. Что сейчас с этим происходит? А ведь сейчас все происходит по закону. И, соответственно, родовое право на сегодняшний день находится в, ну, можно сказать, определенном даже противоречии с теми законами, которые транслируются государством, в котором мы живем. Тут тоже большой вопрос, в каком, собственно говоря, государстве мы живем? И почему таковы эти законы? И почему изначальная позиция землю крестьянам, фабрике рабочим, да, почему она, собственно, в полной мере не реализована? Крестьяне-то землю не получили. И по сию пору, почему, собственно, мы должны землю покупать? Это достояние наших родов. И вот это базовый вопрос. И все остальные позиции родового права, как право на самоопределение, право на собственность, право на развитие способностей, право на защиту и безопасность и так далее, там целый перечень прав, они являются уже в определенной степени вторичными. А вот это базовое исходное. И каждый род размещается и продолжает жизнь фактически в вечности именно на своей земле. И если он оторван от земли, то ну а как он может продолжать жизнь свою? Как он, чем будет гарантирован его вот это, ну, нормальное развитие и поддержание просто физической даже жизни? К соседу ходить? Ну, сосед на таких же птичьих правах на сегодняшний день. Вот, поэтому совместить законы и заповед, по всей видимости, достаточно сложно. Если мы имеем в виду заповед не как личную заповедь о ну, благом таком поведении каждого человека, а если мы имеем в виду заповед как систему определенных устоев, обеспечивающих вот это проживание рода и народа в максимально длительном периоде, можно сказать, в вечности. Что обеспечит жизнь рода и народа в вечности? И задумываемся ли мы вообще в принципе о том, что есть вечность и как мы в ней можем существовать? Вот еще серия вопросов. Так а в результате-то какой выход-то? Отказаться от законодательства и выстроить заповед? Это быстро ведь не получится просто так. Все равно нам придется какое-то время жить по законодательству. Возможно, менять это законодательство. Оно меняется с течением поколения времени. Что делать? Извечный вопрос. Ну, я, наверное, немного дополню, Раиса, тут я бы не стал все-таки противопоставлять там заповеди и законы, как заповед, да, или там набор заповедей и законы. Просто мы же сейчас не, как бы не рассматриваем, вот это плохо, а это хорошо. Мы говорим, вот сейчас есть некая ситуация, да, как я говорю, у нас есть серьезное поражение смысловое, есть серьезное поражение генетическое, я там готов по этому поводу еще что-то сказать, но сейчас воздержусь, я имею в виду, что обосновать, что такое есть генетическое поражение, это когда некая чужеродная, несвойственная организму или виду программа внесена в генетическую составляющую, или наоборот, те, которые являются базовыми основами, но как ученые делали исследование, что базовый инстинкт, который гаснет в последнюю очередь у животного, у человека, это способность различения свой-чужой. И сегодня у нас вот это понятие различения свой-чужой, она практически сломана. Вот это и есть одна из главных, наверное, поражающих элементов, которые с нами произошел. Поэтому у нас, ну, вот, когда Совет Молодости собирался, у нас очень важная стояла задача составить образ будущего. И мы, собственно говоря, целый год с достаточно большим количеством ведущих, мудрецов, мы работали с тем, каков должен быть образ будущего. Да? И сейчас мы, там, опираясь на эту работу, прежде всего Совета Мудрости, мы как раз и говорим, что есть определенная схема образа будущего, есть достаточно четкий образ будущего, и он как раз опирается в первую очередь на принципы взаимодействия и взаимоотношений людей друг с другом. Да, и все основные заповеди, да, там у нас есть заповеди отношения к природе, заповеди отношения к Богу, заповеди отношения к родной земле, заповеди отношения к другому человеку, заповеди отношения к своему роду, заповеди отношения к своему народу. Их, это, собственно говоря, достаточно сильно расходящиеся по, там, не по смыслам, но по направлениям внимания, да, потому что то, что как мы относимся к Богу, там, к небесам, это один вопрос. Это мы, для этого нам нужна наша душа и наш дух. Как мы относимся к своей работе, там необходим наш ум. Как мы относимся к другому, нам нужна наша душа, наше сердце. И вот эти вещи. Поэтому сейчас наша задача там не противопоставлять, ну, в том плане, что мы видим, да, несоответствие большое тем законам, которые написаны и нынче приняты, тем заповедям, которые были древними, тем заповедям, которые действуют и сейчас, и тем же заповедям, которые ждут нас в недалеком будущем, когда мы все-таки приблизимся еще на полшага в состоянии, чтобы называть себя державой, когда мы будем, каждый будет держать и себя, и место вокруг себя, и свой род, и свою землю. Вот. Поэтому тут, как когда-то проводили опрос, я помню, интересный был, типа, как надо жить, говорит, по совести или по закону? Такой, знаешь, очень провокативный вопрос. Ну, и ответ, на самом деле, был достаточно прост. Просто законы должны быть написаны по совести. Вот тогда и не будет между ними противоречия. Потому что если закон, а у нас, смело могу заявить, достаточно много таких законов, которые написаны против совести, и вот человек всегда будет внутри себя находиться на этой растяжке, то ли ему по совести поступить, то ли по закону. И мы все, мы не раз там, приходя к каким-либо чиновникам, там где-то встречаясь, может быть, с представителями закона в милицейской форме, полицейской, мы не раз сталкиваемся, что они понимают, что ситуация неоднозначная, но им надо следовать букве закона. А буква закона противоречит совести. И их, и нашей общей. И мы вот в этой, с этим неоднократно сталкиваемся. Поэтому тут нет противоречия, как я говорю, между законом, потому что задача наша прийти к некому общему во многом, да, во многом сходящемуся, да, единой правде, образу единой правды, образу единого будущего, где самым главным, первым критерием будут новые другие отношения людей друг с другом. То, что называется «жить по совести». У каждого будет тот уровень совести, который позволит чувствовать другого. И это время уже пришло. Это время уже пришло, как я говорю, старый мир рассыпается, мы просто еще не, многие еще не видят вот этих глаз, которые позволят увидеть то, что старый мир рассыпался уже практически полностью, а новый мир, он уже вот, он уже среди нас. То есть каждый, протянувший руку, как я уже сказал, когда мы окажемся в мире нашем новом, как мы будем жить в нем и где он. Я говорю, каждый может оказаться в нем мгновенно, когда примет правила этого нового мира. Для тебя он уже наступит. А правила нового мира – живи по совести, в ладу с природой. Береги свой род, храни землю, держи небеса, сохраняй свой дух. Береги жизнь и сохраняй ее. Вторая – развивай жизнь и развивайся там. И вот, собственно говоря, тот, наверное, набор заповедей, к которому мы будем не раз возвращаться. И для меня очень важно, чтобы каждый не только внимательно их послушал, но и в конечном итоге договорился сам с собой, что это та истина, та правда, которая нам необходима. Я сказал. Благодарю. У меня пока вопросов нет, и я бы хотела послушать дальше, что еще вы хотели рассказать. Мировида, есть что дополнить? Да, конечно. Ну, мы так вот подошли плавно к вопросу, собственно, того, что проявляет заповед и на что он нацелен. И в этом смысле вот тот образ будущего, он выстраивается в очень большой степени от той ценностной ориентации, которая для нас важна и которую мы для себя, собственно, вот этой ценностью и заявляем. А в чем ценность, собственно, наша и к чему мы стремимся? Ну, может быть, на сегодняшний день она искажена, и мы не можем сказать, что вот она на сегодняшний день реализуется. Но, по крайней мере, у нас есть некий образ, к которому мы стремимся, и который становится вот этой маяком, который определяет наше движение. Собственно, ценностная ориентация сегодняшнего общества, ну, многократно уже проговаривалось, что мы увязли в потребительстве, и не развиваются ни творческие способности людей, ни индивидуальность, ни какие-то проявления людей индивидуальные. И с другой стороны, общество в целом, оно проваливается в состояние, ну, не способствующую ни саморазвитию человека, ни каким-то высоким интересным идеалам и ценностям. Есть с другой стороны вот этот противоположный поток, когда люди самостоятельно пытаются прорваться. Ну, то есть не благодаря, а вопреки обстоятельствам, они ищут какие-то духовные скрепы, они двигаются именно вот в этом процессе саморазвития, самопознания. Да, это, таких людей на сегодняшний день с каждым днем все больше и больше. Но если посмотреть как бы концептуально с точки зрения организации в целом общества, оказывается, что тенденция развития, она на сегодняшний день все-таки еще не в пользу человека, что экономические отношения и накопление капитала на сегодняшний день остаются в приоритете. И вот это основная, как бы такая вот дуальность, скажем так, нашей жизни, что с одной стороны есть ценность вот это материальной жизни, да, экономические отношения, капитал, и определено это совершенно конкретными исследованиями экономистов и социологов конца 19-го, начала 20 века, прямо вот даже имена называть не будем. А с другой стороны, существует альтернативная концепция, которая на сегодня пока еще не стала достаточно ярко быть озвученной и, ну, не проявилась еще с четкостью и ясностью понимания, ну, хотя бы там для какой-то минимальной группы людей, которая сможет ее активно двигать. В чем, собственно, вот эта новая ценность, которая может переориентировать общество и задать ему новую ценностную прямо вот ориентацию? В основу ценностей нового общества должно стать развитие личности на благо рода. Мы об этом частично уже говорили, когда раскрывали тему образования и когда говорили о том, ну, на что нацелено сегодняшний день наше образование и что мы пытаемся сделать с нашими детьми. Там вот мысль уже звучала о том, что общее образование нельзя разрушать, нельзя уходить в локальные школы, нельзя уходить полностью в домашнее какое-то образование, потому что в таком случае мы потеряем единую базу, и мы перестанем друг друга вообще в принципе понимать. Но есть еще другой момент, что личное индивидуальное развитие каждого человека является основой развития рода в целом. И именно род заинтересован в том, чтобы каждый из его членов развивался и проявлял максимально свои способности, возможности, потому что это приносит благо роду. То есть род – это первый, скажем так, заказчик развития индивидуальности и яркой личности человека. Государство же в этом смысле двигается немножко в другом направлении. Цели и задачи управления с личностью работают немножко в другом ключе. И именно поэтому вот есть на сегодняшний день такие расширения задач. Каким образом эти задачи решать? В общем-то, все в наших силах. Если мы осознаем себя не как отдельные персонажи, не как отдельные личности, а как участники именно родовых процессов, что каждый мужчина, имеющий семью, может сказать: «Я есть родоначальник, и я веду родовую линию. Я определяю свое потомство, и я направляю фокусы внимания его развития, я стараюсь их развивать для того, чтобы». Вот для чего? Для чего развивается род? И что такое род в протяжении длительности времени, там, от 100 лет и выше? Да? Кто из отцов семейств на сегодняшний день мыслит вот в таком ключе? А ведь это основа. Именно на этой основе выстраивается заповед семьи, заповед рода и так далее. Какие задачи ставит перед собой род и что транслирует родоначальник рода своим сородичам? Как он их настраивает? Развитие личности на благо рода – это, ну, такая двигатель, да? Двигатель всех процессов. Потому что, с одной стороны, личность, индивидуальность развивается активнее, ярче, мощнее, чем группа. И именно через личное развитие происходят какие-то прорывные моменты в целом по цивилизации человеческой. Да? Великие открытия делают яркие личности, талантливые люди, гениальные люди. Но они это делают фактически в одиночку. Они развили себя до такой степени, и обстоятельства позволили им реализоваться. Но обстоятельства в том числе – это вот это вот родовое сопровождение и настройка, общая настройка взаимодействия в социальных группах. Заинтересованы ли социальные группы в том, чтобы индивидуальность, личность раскрывалась? Вот, и вот эти настройка на развитие, на раскрытие способностей, на проявление гениальности в тех, кто, ну, во всех людях, которые приходят. Это есть очень высокий уровень ценности в целом для общества. Но не единственный, потому что в целом общество тоже должно развиваться. Фокус внимания не на одну личность. Для чего развивается личность? Личность развивается для того, чтобы развивать общество, чтобы дарить вот эти свой талант, свои способности, свои, реализовывать свои возможности в обществе для пользы того же самого общества. И тут вот эта взаимная связь и обеспечивает, собственно, процесс развития цивилизации в целом. Если этого не будет, цивилизация будет деградировать. И на сегодняшний день, ну, такие совсем даже непростые вопросы перед нами стоят. Допустим, ну, уже тоже мы упоминали в эфирах вопрос с искусственным интеллектом. А что, собственно, для нас искусственный интеллект, так вот, если по-крупному, как для цивилизации, что он нам дает в плане личного развития? Что он нам дает в плане построения общего взаимодействия? Как каждый человек на него реагирует и как он перестраивает среду? В этом плане те ценности, которые у нас исторически существуют, они попадают под фокус внимания и должны быть полностью пересмотрены, потому что кардинально изменились условия. Раньше вот такого давления наше сознание не испытывало. И если у нас нет осевой вот этой линии, стержня, на которой мы можем собрать ценность, что мне нужно, собственно, не что мне из гаджета скажут, не что мне сейчас там в соцсетях развернут, да, а как, с чем я соотнесу вот эту всю внешнюю информацию, и где моя установка, установка меня лично, установка моей семьи, установка моего рода, установка моего народа, установка моей державы. На что? Не так давно установки полностью были сметены просто, потому что у нас вот эти самые смыслы поплыли, да? И новое поколение выбрало Пепси, мы же помним этот призыв. Это был очень яркий слоган, и он проявил актуальность того времени. А что сегодня выберет новое поколение? Какое напутствие оно получает от старших? Прислушивается ли оно вообще в принципе к старшим? Вот о чем должен быть заповед на сегодняшний день. Не установка там «не воруй, не укради», потому что эту установку тоже надо еще понять, о чем она. И почему, собственно, вот такие странные, да, посылы как бы для нормального человека, для человека, который вырос в сбалансированной и честной, вот совестливой семье, вот такие установки, они в принципе не могут существовать вообще, потому что так ситуация даже не рассматривается. Ты пользуешься своим, и ты не смотришь на другого. И ты принимаешь другого человека. И ты принимаешь границы между людьми, да? И нет пересечения. То есть установки передаются уже немножко другого уровня. Вот. И поэтому к чему мы двигаемся? Где ось? Как ее собрать? Ее собрать можно только на вот эту систему ценностей. Ну, пока, наверное, достаточно. Давайте еще о чем-то. Сурияр. Есть что сказать? Да я думаю, что сегодня, видишь, если нам дальше доходить, то сегодня формат, может быть, не совсем мы правильно выбрали, но в том ключе, что каждая заповедь сама по себе требует очень серьезного и долгого рассмотрения. Да? Мы сегодня, вот я там, живи, свято чти родных богов и предков славных, живи по совести, в ладу с природой, храни род, береги землю, держи небеса, сохраняй и продолжай жизнь, и развивай жизнь. Да? Вот, ну, те заповеди, которые, с одной стороны, сейчас лежат на поверхности, но все они очень объемные. И, собственно говоря, я почему их сегодня не раз уже перечислил и перечислял не раз в других эфирах, почему? Потому что есть не то, что надежда, есть безусловная необходимость. Это как некий призыв к размышлению, к диалогу для всех, для нас, чтобы мы могли в конечном итоге согласиться, прийти к согласию. Да? То, что, собственно говоря, в свое время продемонстрировал Совет Мудрости, состоящий из многих ярких и имеющих свое очень глубинное понимание жизни людей, которые, тем не менее, проработав там сначала там несколько месяцев, потом год, потом полтора года, очень по многим вопросам смогли прийти к единому пониманию. Поэтому то, что говорит Мировида, это, конечно, безусловно, важно, то, что мы сегодня находимся в каком ключе, что мы потеряли сами себя. И это, я говорю, заповедь, это как некий, с одной стороны, якорь, с другой стороны, берег, который позволяет нам определять самих себя в своем движении в этом мире. Вот, и поэтому я бы не стал, наверное, сейчас углубляться, мы как бы вот общий момент, почему, так я чуть подрезюмирую, что ключевой момент заключается в том, что каждый из нас, вот, ну, условно, уголовный кодекс, сколько там, 700 страниц, да, допустим, у него, кто из нас его сможет прочитать, да, но даже если прочитает, какой принесет ему это пользу. Пользу это ему принесет, ну, самую минимальную, в каком ключе, что, может быть, какой-то закон он запомнит лучше и вдруг как-то осознает, что он его нарушил. Возможно, но это скорее из области сказки. Тем не менее, но заповеди, да, которые у нас были раньше рассыпаны по сказкам, по присказкам, по прибауткам, по пословицам, это все были рассыпаны заповеди. Да? Сейчас, если вы посмотрите, то практически мы ни от кого не слышим разговоров ни прибаутками, ни пословицами, ничего. Почему? Потому что мы забыли и выпали из этого состояния. Ключевой момент, почему я говорю, что человек имеет там одну, две, три заповеди в своем сознании и стараясь их выполнять, вот он получает твердое основание под ногами и очень четкие, понятные для него берега, по которым будет течь его жизнь. Почему? И само название эфира, что заповедь как твердое основание, или там хорошее основание правильной жизни. Потому что, как сказать, мы сколько угодно можем бродить по лесу, и если у нас нет навыка выходить из этого леса, мы никогда из него не выйдем. Да? Нам либо нужен компас, либо вот четкое понимание. Так вот, заповеди — это тот компас, который позволяет тебе всегда находить правильное движение практически в каждом дне твоей жизни. Почему? Это твердое основание хорошей жизни. И когда заповеди, вот мы договорились жить по совести, да, вот, даже вот мы там, сейчас втроем в эфире, вчетвером, пятером, и уже как бы каждый день мы говорим, по совести ли мы прожили, да, а что там вот было не по совести или что не так. И мы учимся, учимся, учимся, потому что будущий мир — это как раз мир сочувствования. Это ключевой момент, а весть и совесть — это первые инструменты этого сочувствования как такового. Вот, наверное, основную часть доклада по эфиру я бы сегодня рассказал. И если есть там вопросы, то есть, наверное, смысл перейти к этим вопросам. Благодарю. У меня вопросов нет. У радиослушателей тоже вопросов нет. Поэтому, если доклад в полной мере у нас сегодня озвучен, предлагаю завершить эфир. И есть возможность обратиться к слушателям и зрителям Народного славянского радио. Мировида, пожалуйста, тебе слово. Да, я бы хотела, чтобы наши эфиры вдохновляли бы слушателей на определенное не просто осмысление, а переход к практическим каким-то действиям. Мы сегодня обозначили такие определенные смысловые позиции, но если хотя бы кто-то из наших слушателей попробует их применить в свою жизнь, попробует осознать себя как вот часть рода, как родоначальник, может быть. Кто попробует осмыслить более масштабно собственную роль и роль своих сородичей в целом историческом процессе. И попытаться в каждом дне, вот буквально во всех своих действиях, реализовывать вот это понимание единства людей, продвижение иных ценностей. Да? Для этого не нужны какие-то государственные установления, какие-то законодательные акты и прочее. Мы просто своими действиями, своим пониманием реализовываем вот прямо здесь и сейчас определенные концепты нашего существования и сосуществования. Поэтому от того, как мы сегодня сами понимаем и реализовываем вот это понимание, выстраивается завтрашний день. Поэтому давайте просто проживать жизнь полноценно, полновесно в тех ценностях, которые нам интересны. Реализовывать это и закреплять это для своих потомков. Все-таки начинать формировать вот эту родовую линию, взаимодействие народа и через это двигаться уже в сторону державного строительства через личное действо переходить к общим большим процессам. Я надеюсь, что наши эфиры вдохновляют людей именно на какие-то практические шаги. Я очень на это надеюсь. Турияр? Да. Ну, я не буду многословен, просто скажу некую свою практику, так как я постоянно работаю с людьми, ну как где-то помогающий, где-то по психологии, где-то по родовой традиции, еще что-то. Я, как правило, доношу один из вопросов основных, когда там мы диагностируем как-то ситуацию, я говорю, каковы заповеди вашего рода? Задумайтесь над этим, каковы заповеди вашего рода. И, собственно говоря, такую бы предложил нашим слушателям самим для себя домашнее задание, не для отчета там передо мной, а для улучшения понимания самого себя. Задайте себе вопрос, какие основные заповеди моей семьи, моего рода. Вот, насколько они соответствуют жизни современной, насколько они вообще соответствуют жизни. Потому что мы как, ну, как ведущие, там, коло ведущих, мы имеем, ну, серьезную проработку тех заповедей, которые являются животворящими, жизнь продолжающими теми заповедями, условно, да, но тем не менее, которые приняты в том или ином роду, которые род этот в состоянии разрушит. И поэтому каждый хотя бы малую толику времени, если выделит над тем, чтобы задать этот вопрос и постараться осмыслить ответ внутри себя, то уже получится хороший результат. Вот. А так всем желаю учить самих себя, жизни и прочее. Всем добра. Благодарю Сурияр, благодарю Мировида. Друзья, завершаем наш эфир «Заповед как основа правильной жизни». Сегодня по одному из календарей 25 января 2023 года, среда. В виртуальной студии Народного славянского радио сегодня были Сурияр, Мировида. Следила за порядком в чате, передавала ваши вопросы Светлана Большакова. Алексей Щербаков находился за пультом Народного славянского радио. Я, Елена Андреева, вела эфир. Благодарим вас, уважаемые слушатели и зрители, за участие в жизни радио, за участие в наших эфирах. Обязательно следите за анонсами наших очередных программ, эфиров. Оставайтесь с нами. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру! Народное славянское радио. Для пытливых умов.